Агриппина Александровна Абрикосова, мать матерей. С 8 июня 1833 года, Москва, по 1 сентября 1901 года, Москва. Грушенька родилась в купеческой семье. Она была очень скромной девочкой и по традиции считала, что главное для нее — выйти замуж. Что она благополучно и сделала, сочетавшись браком с Алексеем Абрикосовым, владельцем кондитерской фабрики. Богатое приданое Грушеньки позволило расширить конфетное производство. Аромат шоколада витал в их доме, где наша девочка стала полноценной и очень рачительной хозяйкой. Агриппина помогала мужу в его бизнесе, но обладала и своим собственным делом. У нее были доходные дома, в которых сдавались апартаменты. Высокий уровень сервиса и контроль за качеством обслуживания привлекали исключительно респектабельных жильцов. Абрикосовой они приносили хорошие деньги. Рождение детей для Агриппины было настоящим счастьем. Она дала жизнь 22 крохам. И именно материнский инстинкт позволил ей взглянуть на некоторые моменты совершенно по-другому. Добрые дела были оценены столицей по достоинству. В Москве Агриппине Абрикосовой установлен памятник. Памятник Агриппине Абрикосовой появился в 2016 году. Его установили на территории бывшего родильного дома имени Агриппины Александровны Абрикосовой, где сегодня располагается государственное казенное учреждение «Соцэнерго». Скульптором композиции, изображающей меценатку с малышами на руках, выступил Александр Костин. В ту пору Россия вела войну с Турцией, принесшую немало горя. Наша девочка тоже очень переживала и выделяла изрядные суммы комитету по оказанию помощи семьям убитых и раненых в этой войне. Делала она это на протяжении 9 лет. Агриппина с детства была сердобольной и не могла пройти мимо страждущих. Она пожертвовала немало денег на больницы города, в частности, на детскую Морозовскую больницу. Получив прекрасное домашнее образование, Абрикосова родила за обучение детей и стала попечительницей 6 ремесленных училищ. А на фабрике супруга благодаря ей был открыт бесплатный детский сад на 150 мест для ребятишек-работниц. Главным же проектом многодетной матери Абрикосовой стал первый в Москве родильный приют, открывшийся в 1889 году. Здание было спроектировано по проекту архитектора Иллариона Александровича Иванова-Шица. Помимо этого, там же была создана женская лечебница. Лучшие хирурги и акушеры считали за честь работать в этих заведениях. Управлял ими зять Агриппины Александровны Александр Рахманов и делал это великолепно. Сама же Абрикосова обожала приходить к роженицам и одаривать их. Более того, уже после смерти нашей героини в 1902 году по ее завещанию были выделены средства на создание нового родильного дома. Он распахнул свои двери в 1906 году и получил имя благотворительницы. Агриппина понимала, что не у всех такое же огромное состояние, как у нее, и выделила огромную по тем временам сумму в 100 тысяч рублей на обновление здания Московской консерватории. Вот такая сердобольная, щедрая на помощь другим и уважаемая в обществе была наша девочка Агриппина Абрикосова, многодетная мать и меценатка, открывшая первый родильный дом в Москве.